Глава 6. Два визита. Дни потекли. Город продолжал жить своей жизнью. И маленький маг стал частью этой размеренной жизни. Каждый второй день Рис отводил по утрам сестру к Хогару. Иногда это делала Роксана. Вечером, после тренировок, Сафи частенько хвалилась синяками, полученными в процессе учебы, и со стыдом признавалась в пролитых слезах. Засыпала, как убитая, порой не дождавшись сказки на ночь от брата. Народ Сагарна попривык к новым жителям, и их страх перед волчицей и Карганом сменился чем-то вроде уважения. И Роксана, и Ворон могли прогуливаться по улочкам безопасности, напугать до смерти случайного прохожего. Частенько Рис зависал в лаборатории, несколько раз даже ночевал там, увлекшись опытами, и тогда за ним прилетал Ворон. Мальчик писал записки и отправлял их черным посыльным. Сафи после этого распинала его, укоряя в том, что он ее не любит. Рис покорно выслушивал упреки, каялся, но снова забывал являться домой. За это время жители Сагарна узнали, по всей видимости, не без участия лорда-мастера, об отношениях Нарадового и его маленькой подруги. Часть уважения к магу перекинулась и на нее, как на сестру. Рис и вправду заслужил уважение сограждан. Их маленькие, зачастую бытовые просьбы практически всегда находили у него отклик. Да и знахарские познания оказались кстати. Его умениями воспользовались и жители близлежащих деревень. По их просьбе он дважды отвел дождь и даже сдержал, правда, не полностью ураган. А это непростая задача и для опытного мага. Опять же такие пожары. Из трех случившихся за это время два были потушены с помощью магии. Доверие к нему возросло настолько, что находились смельчаки, которые осмеливались прийти к нему в пещеру. Немного, но все же они были. В резвый жеребец Рис больше не наведывался, решив не давать никому повода подозревать его в ворожбе, а другой надобности это заведение для него не представляло. Несмотря на возраст, достаточно, чтобы осознавать свою половую принадлежность, эта сторона жизни его не интересовала. Покойный Урсон научил его преобразовывать влечение в усиление другой сферы жизни. Рис пользовался этим приемом, чтобы лучше усваивать знания и развивать память. В последние 3 месяца жизни в башне учителя он прочитал, вернее, проглотил почти всю библиотеку. И даже украдкой все рукописи Урсона. А прочитав, запомнил все до последней буквы. Теперь же, работая уже в своей лаборатории, он по достоинству оценил глубину замыслов мага. Узная учителя об интересе мальчика к этой теме, он наверняка захотел бы убить его раньше. Они находились в кабинете. Маленький, уютный. Он был пропитан желанием работать. Рис бывал здесь довольно редко, только когда учитель хотел сказать что-то значимое или научить. Вот и сейчас мальчик ждал чего-то особенного. Он стоял перед наставником в полном благоговении и почтении. Тот сидел на своем любимом стуле с высокой спинкой. Полные печали глаза Урсона неотрывно смотрели на ученика, но их владелец никак не мог собраться с силами заговорить. «Учитель, что-то случилось?» Мальчик решился нарушить молчание, хотя знал, что маг не любит, когда начинали говорить раньше него. Но Урсон не рассердился, а только грустно улыбнулся. «Рис, мальчик мой, сегодня печальный день, который я пытался отодвинуть на как можно дольше. На всему приходит предел. Настало время». «О чем ты говоришь, учитель?» — с тревогой спросил Рис, не сразу поняв, что впервые маг назвал его по имени. «О каком времени?» «Пришла пора нам расстаться. Один из нас должен уйти». «Но я не понимаю, учитель, зачем кому-то надо уходить?» Риза охватил отчаяние. «Кому?» «Ты так и не понял, мой мальчик. Тебе. Дай мне...» И учитель указал на что-то за спиной Риза. Мальчик обернулся. Сильный удар по затылку отправил его в темноту. Рис очнулся. Его тело было сковано, видимо, магией. Такому Урсон его не учил. Оглядевшись, он понял, что находится в подвале зверинца. Перед ним стоял каменный жертвенный алтарь, а на нем лежала Роксана. Девушка была полностью обнажена, а сверху его учитель. Тоже голый, на вытянутых руках он нависал над ней. Его жилистые ягодицы ритмично двигались. Тело бедняжки невольно подергивалось от толчков мага, а лицо несчастной выражало полную безучастность к происходящему с ней. Ризу стало неприятно. Все напоминало дурной сон, проснуться из которого невозможно. Помимо них в зверинце находились еще персонажи. Змей, тотем учителя, его Бесейро, безвольной тенью сидевший на полу, ворон в дальней клетке, варан в углу и волк. 3 месяца назад его, точнее ее, привезли по заказу Урсона. Он проводил опыты по передаче физической силы животных человеку и достиг в этом значительных успехов. У учителя были большие надежды на нее. Волчица из-под лобья пристально наблюдала за происходящим. Шерсть у нее стала дыбом, когти скребли каменные плиты клетки. Глаза ее источали ярую свирепость, еле слышное утробное рычание говорило о готовности убивать. Меж тем Урсон, несколько раз громко ухнув, замер ненадолго, слез с алтаря и поднял с пола штаны. Одев их, встретился взглядом с Ризом. Роксана так осталась лежать без движений, лишь выпрямила ноги. «А, очнулся», — сказал он безразлично. «Ты уж прости, что так вышло». Маг сделал движение рукой, и волшебные путы спали. От неожиданности Риз чуть не рухнул на пол. Он растерянно следил за всеми действиями учителя. Урсон подошел к приалтарному столику, наклонился, оперевшись на него руками, и мрачно оглядел его поверхность. «Дьяволы!» — процедил маг сквозь зубы. Его лицо исказилось от злости. Риз никогда раньше не видел учителя в таком состоянии. Он взял со стола колбу с мутно-синей-серой жидкостью и посмотрел на просвет. Неожиданно издал звук, напоминающий вой. «Дьявол!» — закричал Урсон. «Опять ничего не вышло! Почему? У каких-то мелких людишек все выходит, а у меня, великого мага, ничего не получается!» Но он продолжал смотреть на проклятый сосуд. Его начинало трясти от ярости. «А-а-а!» — завопил маг и с размаху швырнул колбу в дальний угол. В сторону варана, аккурат меж прутьев клетки. Послышался сильный хлопок, и из нее вылетел ошметок окровавленной плоти. «Бездарная тварь! В тебе нет ничего! Ты не способна любить!» — сказал, обращаясь к Роксане. «Ты!» — он сделал паузу. И, скривив лицо от презрения, продолжил, понизив голос до зловещего шепота. «Пустышка! Ничтожество!» Урсон, обхватив голову руками, заходил по зверинцу. Это походило на трагедию всей жизни. А смириться с поражением Урсон не мог. Не тот характер. Он подошел к стоявшему в оцепенении Ризу, в глазах которого читался немой вопрос. «Ты, наверное, хочешь знать, что происходит, мой мальчик?» Заглянув в глаза, спросил учитель. Тотем Урсона неотрывно следил за Ризом. «А я надеялся, что догадаешься. Очень не хочется тебе объяснять». «Но я действительно...» «Да, Риз, не понимаешь», — перебил его Урсон. «К несчастью для тебя, ты действительно не понимаешь. Ты даже не осознаешь, кто ты и почему здесь». Риз, ошарашенный, умоляюще смотрел на человека, которого почитал больше отца. Ужас и отчаяние сковали мысли, губы тряслись, глаза наполнялись влагой. «Твое время пришло, Риз. Мне очень жаль. Но нам двоим нет места на этом свете. Та сила, которой ты обладаешь, должна принадлежать мне. По праву». «Ты меня убьешь?» Риз не мог и не желал во все это верить. Неужели его предали во второй раз? Жить не хотелось. «Да, мой мальчик», — в голосе учителя звучало неподдельное сожаление, — «я тебя убью и стану самым могущественным магом». «Зачем?» — Риз размазал ладонью влагу, текущую из глаз и носа. «Затем, что в тебе заключена огромная сила. Убив тебя, я заполучу ее. Зачем надо было приручать меня? Я ведь... Голос Риса перешел в рыдание. Я любил тебя как... Говорить он уже не мог. И я полюбил тебя, мой мальчик. Полюбил как сына. Тогда зачем? Крикнул Рис. А как ты хотел? Зло спросил Урсон. Принести в жертву можно лишь только то, что дорого, то, что любишь. Иначе это не жертва. За все надо платить. Я и эту хотел полюбить, но эта никчемная тварь недостойна любви и сама не может любить. Он внезапно подошел к столику, схватил лежавший на нем ритуальный кинжал и со всей силы вонзил его в грудь Роксаны. Удар был настолько силен, что, пробив тело жертвы насквозь, клинок обломился об алтарь. Девушка дернулась и захрипела. Урсон, голый по пояс, торжественно развел руки в стороны и поднял голову к потолку. Меж его ладоней промелькнула тонкая синяя молния. Он сделал перекрестное круговое движение и снова развел руки. На этот раз молнии устремились в потолок. Через несколько мгновений потолок размылся, превратившись в темно-синее ночное небо с грозовыми тучами. Еще несколько секунд, и в небе образовалась вихревая воронка, уходящая в бесконечный космос. В клетке металась волчица. Она чувствовала происходящее внутренним звериным чутьем и желала принять в этом живейшее участие. Ворон, наоборот, спрятался в глубине клетки, хотя, как знал Рис, она никогда не закрывалась. От ворона остались лишь жалкие ошметки. Тотем Урсона вился в ногах хозяина, а его босой рот так и продолжал безвольно сидеть на полу. Сам Рис, окаменевший статуей, стоял у алтаря. «Азар!» — голос учителя был торжественен и надменен одновременно. «Забирай свое и отдай мне мое!» С этими словами Урсон вытащил из-под алтаря два коротких меча. Подняв один из них, он толкнул ногой другой в сторону ученика. «Давай, Рис, ты достаточно владеешь клинком, чтобы принять мой вызов. Не будем тянуть. Мне трудно будет тебя убить, но я должен. Защищайся». Мальчик отрешенно наклонился и поднял меч. Он нисколько не сомневался в исходе поединка. Действительно, незачем оттягивать неизбежный конец. Ризу было уже почти все равно. Его снова предали, снова продали как вещь. Сердце заныло, все мысли превратились в холодную ярость. «Я вижу, ты готов. Это хорошо. Мужественное сердце будет прекрасным даром. Слышишь, Азар, по душе тебе такая жертва. Забирай!» Урсон ударил. Так, проба пера, с целью раззадорить противника. Рис легко ушел от атаки, даже меч не поднял. Змей замер за спиной мага, явно сдерживаемый волшебником. Следующие три удара были серьезнее. От двух боковых рубящих отступил, а выпад ловко отбил мечом с переходом в контратаку. «Молодец! Мне как учителю есть чем гордиться. А как тебе это?» Урсон знаком велел своему БСРу подняться. Тот немедленно вскочил. Маг выставил ладонь в его сторону, и из живота БСРО к ней потянулась голубая змейка. «Прощай, мой мальчик. Я буду помнить о тебе. Дар от меня прими, Азар!» Он оборвал голубую нить круговым движением кисти и метнул молнию в мальчика. Ее сила достала бы испепелить противника в одно мгновение. Рис понял, что это смерть, и все же инстинктивно попытался закрыться плоскостью меча. Молния угодила в клинок, как в громоотвод, и вместо того, чтобы убить его владельца электрическим разрядом, отскочила, угодив волшебнику в лицо. Отраженная молния сильно ослабела и не убила мага, а лишь ошарашила и временно ослепила. Не ожидавший это, Урсон запоздало прикрылся рукой и отступил на шаг назад, потеряв контроль над тотемом. Это сбило бросок змея, рванувшегося на выручку хозяину. Монстр, не успев сменить траекторию атаки, ударил волшебника в спину всей своей массой. Тело мага швырнуло вперед. Ризу оставалось только выставить меч навстречу. Острый узкий клинок насквозь пронзил грудь волшебника и угодил в раскрытую пасть змея, пробив ему мозг. Сбитый с ног Рис отлетел в сторону и выпустил меч. Змей, мелко вибрируя, таял. Урсон все еще стоял на коленях, но Рис знал, что он мертв. Никто не мог бы выжить после удара в сердце. Вокруг тела мага образовалось синеватое облако. Победитель подошел к поверженному вплотную. Синее облачко потянулось к нему, как к родному, признав своим. Тело Риза вздрогнуло и вобрало облако в себя. Был праздник, посвященный окончанию сбора урожая. Рис выпросил Сафию Хогара, чтобы сводить ее на представление, которое устраивали заезжие бродячие артисты. Посредине площади, между домом Грея и Кастерии, был возведен помост. На нем два человека, по всей видимости акробаты, опробовали площадку. Над помостом был натянут канат. Сафи забросала брата вопросами. Сегодня она снова была просто маленькой девочкой, а не девой-воительницей, которая корчила из себя всякий раз, когда они вместе гуляли по городу. «Рис, а они по веревке будут ходить?» «Да». «И не упадут?» «Нет». «А если упадут, что тогда?» «Не упадут». «А вдруг?» «Тогда я превращу их в мерзких жаб», — зловещим тоном ответил мальчик. «Не надо, Рис». Мелкая слегка испугалась, соображая, шутит брат или как. «Они же не специально упадут, им больно будет». «Ну, если больно, тогда не буду превращать их в жаб». И, увидев, что девочка успокоилась, добавил: «Превращу их в куриц и скормлю Роксане». И при этих словах присел на корточки и схватил сестру под ребра. «Роксана, любишь курицу?» Волчица, решив подыграть Ризу, сделала страшный вид и зарычала. Сафи взвизгнула и улыбнулась, поняв, что брат шутит, и крепко обняла его за шею. «А давай-ка мы зайдем в гости к старому лорду. 5 дней к нему не заходил. Чай соскучился». «А он у меня вчера на занятиях был». «Да, и что же?» «Хвалил меня». Сестра зарделась. «Сказал, что такого воина еще не видел». При этом Сафи горделиво задрала кудрявую головку. «А тебе не кажется, что он немножко...» — Рис показал тонкую щель между большим указательным пальцем. — «Немножко льстит». «Кажется», — грустно вздохнув, сказала девочка. «Разговаривал со мной, как с маленькой». Рис невольно улыбнулся. «А ты не улыбайся. У меня, между прочим, все хорошо получается. Мне Хогар сказал. Думаешь, врет? Знаешь, как он дубасит учеников?» «А тебя?» — брат почесал ей макушку. «Дубасит?» «Дубасит», — пробубнила Сафи. «Еще как. Ты же видел синяки. Только Хогар хороший, не превращай его в жабу». «Да уж, он мне рассказывал, как ты ему этим грозила. А чего он маленьких обижает?» Девочка не на шутку разозлилась, но, встретившись с укоризненным взглядом брата, приуныла. «Я больше так не буду». «Правда?» «Правда», — понуро ответила Сафи. «А ты мне купишь тот лук, который подобрал мне Хогар?» Она забежала вперед, сложила ладошки домиком и заглянула в глаза брату. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, Рис, я больше никогда ничего не попрошу. Честно-честно». С некоторых пор он начал побаиваться этого взгляда. Как бы под властью этих глаз ему не пришлось ограбить кладовые Масала. «Ты знаешь», — Рис говорил медленно, выделяя каждый слог, — «сколько он за него запросил?» Софи сникла. Она не могла не догадываться о его стоимости. «Лук-то того стоит?» — обреченно спросил Рис. «Ты не представляешь», — Сафи чуть не задохнулась от счастья. «Он будто сделан для меня, как лежит в руке. Хогар сказал, что даже когда я вырасту, он все равно будет мне как раз». «Ну хорошо, считай, что он твой». «Спасибо», — Сафи запрыгала от радости. Ризу подумалось, какой же она еще ребенок. Они подошли к дверям дома мастера Грея. Маг поприветствовал охранников, а Сафи еще и перекинула с обоими шутками. В общем, пока ждали, что о них доложат лорду-мастеру, весело провели время. Похоже, его сестра сумела расположить себя всех, включая дворецкого, который, несмотря на свою невозмутимость, дружественно подмигнул девочке. Дверь снова открылась, и они вошли в дом. «А, маленький колдун! Здравствуй!» Хогар, широко улыбаясь, протягивал Ризу широкую, как лопата, ладонь. «Я гляжу, твоя охранница с тобой?» «Здравствуй, мастер Хогар!» Рис пожал протянутую руку. «Ты Роксану имеешь в виду?» Мальчик удостоился удивленного взгляда Сафи и фырканье волчицы. Хогар громко рассмеялся. «Я имею в виду эту маленькую мерзавку. Он, продолжая хохотать, указал пальцем на девочку. Сафи потупила глазки, но спрятать расползающуюся самодовольную улыбку не смогла. «Она тебе не сказала?» «Нет». Рис перевел взгляд на сестру. «А что?» «А то, что впервые в жизни меня достал ученик». Он задрал левую штанину и показал здоровенный синяк на ноге. «И хорошо ведь достало. Поднырнуло под меч и, считай, отрубило мне...» Он провел рукой по икре. «Правда, будь она постарше и выше, это бы у нее не вышло», — оправдался напоследок Хогар. Он положил сияющий от гордости Сафи руку на затылок и поцеловал в макушку. Потом отстранился и поднес огромный, с ее голову кулак к носу. Девчонка продолжала смотреть на наставника полными обожания глазами, но Рис решил прервать эту идиллию. «Мастер Хогар, мы можем поговорить?» «Ну, пойдем, маленький колдун, поговорим». Воин приобнял Риза за плечи и отошел с ним за колонну, отгораживающую площадку. «Я по поводу приобретения лука для сестры, отойдя на расстояние достаточно для того, чтобы их не слышали спутники. Твоя цена окончательная?» «Да забудь про деньги. Я подарю ей его». «Да, но...» «Слушай, мастер Риз», — перебил мага старый вояка, «я человек не бедный, а девчонка твоя достойна такого подарка. Только я тебе этого не говорил». Он приложил палец к губам. «Пусть старается». «Я вот что хочу спросить». Хогар замялся. «Ты там ничего не колдуешь с ней? Уж больно ловкая она у тебя и сильна не по годам». «Нет». Рис сделал непонимающее выражение лица. Он неплохо научился врать. Мак и правда немного подмешивал в утреннее молоко Сафи зелье, приготовленное по рецептам его учителя. По чуть-чуть и только когда она ходила на учебу. Просто восьмилетняя девочка — это восьмилетняя девочка, и немного выносливости ей не помешает. Риз очень хотел, чтобы детская мечта сестры осуществилась. «Да? Ну ладно. А девка у тебя огонь. Мои парни ее как равную принимают, хотя сами почти вдвое старше. Вы к Грею пришли? Идите, заждался небось. И это...» — Хогар глубоко вздохнул. «Пригляди там за старым. Друг он мне. Почитай, больше 30 лет вместе, сам понимаешь. А по поводу лука не переживай. Свои люди. Сочтемся». Они пожали руки на прощание. Воин махнул рукой девчонке и пошел по своим делам. Рис и компания тоже. Через минуту они входили к лорду-мастеру. Забыл старика. Они были опять в личных покоях Грея. С последнего посещения ничего здесь не изменилось, разве что книга другая. «Прости, мастер Грей, работы много. Опять же, семейные заботы», — он прижал сестру к себе. «Вот появилось время, я пришел». «Ладно, хватит оправдываться, заходите. Может, глянешь?» Видимо, сильно достала проклятая подагра, что Грей с порога обратился с просьбой. Рис без лишних слов присел на корточки и приступил к делу. С каждым разом эта процедура становилась пусть на чуток, но сложней. Грей слышать не желал об изменении образа жизни, предпочитая мучиться. «Вот и все. С разговорами об диете убираться к дьяволу или как?» «Потом», — Грей махнул рукой. «Спасибо тебе. А пришел ты вовремя. Вот, почитай». Он протянул Ризу свернутое в рулон письмо. На свитке красовалась вычурная печать. Риз внимательно ее изучал. Он мало видел таких и в них не разбирался. Грей решил пояснить. «Это печать гильдии. Пришло вчера. Я за тобой не стал посылать, поздно уже. А тут ты сам пришел. Ты читай, читай». В письме говорилось о недовольстве действиями лорда-мастера по найму свободного мага на Нарад. Также в нем содержалось требование выслать Нарадова в Масал для экзамена и зачисления в состав гильдии, заодно и выплаты десятины от заработанного за все время службы. Рис перечитал еще раз. Свернул письмо, постоял в задумчивости. «Сафия, Роксана, Ворон, подождите меня внизу, пожалуйста. Нам с лордом-мастером поговорить надо». Девочка испуганно поглядела на брата. Рис улыбнулся и щелкнул ее по носу. «Не бойся, я скоро». Через полчаса Рис ввел за руку свою сестру на представление, разыгрываемое на площади. Перед помостом уже столпился народ, но Ризу удалось протиснуться в первый ряд. Сафи он тоже протолкнул впереди себя. Ворон и Роксана наотрез отказались смотреть представление в тесной толпе. Артисты старались. Народ с восхищением следил за каждым их движением. В этой толпе были два глаза, принадлежавших его сестренке. Ахая и охая вместе со всеми, она стояла, раскрыв рот. Акробаты завершили, вышли клоуны. Их кривляне нисколько не тронули Сафи. Клоуны закончили, вышли фокусники. Они вернули интерес девочки к представлению. Появляющиеся и исчезающие предметы, мгновенно вырастающие деревья, сгорающие в холодном огне, девушка, распиленная пополам и воскресшая после этого, и многое другое. После представления веселая Сафи, грызя сладкого дракона, вела за руку старшего брата домой. Их друзья шли впереди и не мешали им разговаривать. «Риз, Арис, как думаешь, я смогу так же? Ну, на веревке, а?» И, не дожидаясь ответа, сама себе ответила. «Должно получиться. Что там сложного?» «Ну, что ты молчишь?» «Я слушаю». «А надо отвечать», — наставительным тоном заявила Сафи. «Молчать невежливо». «Ты сама себе ответил, я молча согласился». «Не надо молча. Надо словами». «Ну, давай поговорим, ты так редко со мной говоришь». «Я сегодня с тобой целый день болтаю, или это не считается?» «Это сегодня. А позавчера ты опять не был дома. Я осталась без книжки на ночь. Ты вообще меня любишь?» И взглянула так, как она умела. «Да», — обреченно сказал Рис. «Что да?» — маленький палач не унималась. «Хочу знать, как». «Сильно». «Вот, хорошо. Дальше». Бесовка тряхнула кудряшками, вздернула носик и зашествовала, словно королева. «Говори, какая я хорошая?» «Хорошая». «Смелая?» «Да». «Не да, а смелая». «А ты не сильно наглеешь», — начал возмущаться Рис. «А ты что, меня не любишь?» Мятеж был подавлен на корню. «Смелая». «Красивая?» «Красивая». «Умная? И ты меня любишь, да?» Сафи обняла брата и зарылась в его куртку. «Я так боюсь, когда ты не приходишь». Тут ее посетила прекрасная мысль. «А бери меня с собой. Я буду себя хорошо вести». «Я подумаю». «Подумай, подумай». Тон сестры не сулил Ризу ничего хорошего. Тут она вспомнила утренний визит Грея. «А что там в письме? Ты так ничего и не сказал». «Да, ерунда. Пригласили в гости». «Я не поеду, не переживай. А в лабораторию с собой я тебя возьму». «Довольно?» Сафи быстро-быстро закивала. «Ну и ладушки». «А это кто?» За разговором они подошли к дому, у двери которого их ждал посетитель. Человек очень походил на купца. Он нервничал и был либо болен, либо сильно напуган. Увидев Риза, человек поспешил к нему навстречу. «Мастер Риз, я тебя жду. У меня беда. Я очень боюсь». По лбу посетителя тек пот. Его знобило. «Может, для начала пройдем в дом?» Риз сделал приглашающий жест. «Да-да, конечно». Маг открыл дверь, пропустил друзей и сестру. Визитер проследовал за ним. Сафи поднялась на второй этаж, а Рис с гостем проследовали в комнату для посетителей. «Слушаю. Мастер Рис, тут такое дело». «Так, для начала надо успокоиться». «Вина?» «Да. Промолчить горло не помешает». Он трясущейся рукой взял кубок и сделал глоток, при этом пролил немного на камзол. «Итак?» «Ах, да!» Он с хрустом сжал пальцы. «Мастер Рис, я проклят!» Маг вытянул шею и с удивлением посмотрел на собеседника. «Я не сошел с ума, мастер Рис!» Тот молитвенно сложил руки у лица. «Действительно, на мне проклятие! 5-го дня я заключил сделку с одним типом и, по всей видимости, допустил ошибку. Мастер Рис, я не хотел обманывать, так получилось случайно. Так или иначе, мой партнер сильно разозлился и потребовал вернуть его серебро. Я возразил, что надо вначале разобраться, но он стал кричать и сказал, что я вор. Я вспылил и прогнал его прочь. Он ушел, но в дверях остановился и так поглядел, нехорошо поглядел, аж мурашки пробежали, а потом сказал, что проклинает меня». «Любопытно. И что произошло дальше?» «А дальше случилось вот что». Он мгновенно скинул камзол и задрал рубаху. «Вот, мастер Рис, вот оно, проклятие». Юный маг оглядел его тело, отошел, задумавшись. «Да, проклятие имеет место». Рис подошел к столу, взял лист и написал несколько слов. «Я должен отлучиться на пару минут. и почти бегом покинул комнату. Рис взлетел на второй этаж, ворвался к Сафи, не на шутку напугав сестру. Серая подруга сидела здесь же. «Роксана, прошу, одна лапа здесь, другая уже там. Беги к лорду-мастеру, передай это письмо. Очень важно и срочно». Волчица, видя, в каком состоянии друг, не стала припираться, схватила зубами письмо и бросилась к выходу. «Сафи, сиди здесь, не выходи никуда. Ни о чем не спрашивай». Он не торопился возвращаться в кабинет. Постоял под дверью, давая Роксане срок добежать до замка. Выждав время, Рис вошел. Гость уже оделся и сидел на стуле, обхватив голову руками. Ему становилось все хуже. Услышав шаги вернувшегося хозяина, он вскочил. «Мастер Рис, что со мной? Я умру. Когда?» «Все будет хорошо. Не сразу, но я справлюсь». «Это проклятие?» У гостя начиналась истерика. «Можно еще раз взглянуть?» Посетитель снова задрал рубаху. Рис сделал вид, будто рассматривает кожу клиента. Он уже понял, с чем имеет дело, и тянул время, дожидаясь дружины Грея. «Ну что там, мастер Рис?» — со страхом спросил посетитель. Маг взял с полки первую попавшуюся книгу, делая вид, что пытается найти описание болезни. «Я разберусь». Посетитель с подозрением глянул на мага. Похоже, что-то ему не понравилось в поведении мальчика. «Ты ничего не знаешь! Ты не сможешь мне помочь! Будьте вы все прокляты! Уйди с дороги!» «Но что на? Что на?» «Ничего не умеет оттуда же!» Посетитель оттолкнул Риза и бросился к дверям. Но, открыв ее, наткнулся на трех стражей. Одного из них Риз даже знал по имени. Сафи наверняка знала всех. Его звали Брюер, правая рука Хогара. Мастер Грей отнесся к письму мага серьезно, раз прислал его сюда. «Арестуйте этого человека. От этого зависит безопасность Сагарна». «Ах ты, маленькая дрянь! Ублюдок!» Гость попытался ударить мага кулаком, но был немедленно скручен подручными Брюера. «Куда его, мастер Рис?» «Надо найти сарай почище, желательно без крыс. Посадите его туда. Самим вам придется составить ему компанию. Узнайте, с кем он встречался последние 5-7 дней». «Ты идешь к Грею?» «Да, но чуть позже. Сейчас надо сделать одно дело». Десница Хогара недоверчиво взглянул на маленького мага. «Да не сбегу. Я не крыса. Своих проверю и приду». «Ну, будь». Брюер хлопнул Риза по плечу. «Так, Сафи, собирайся. Вы все уходите из города. Спешно. Ты хотела в мою пещеру? Пару недель поживешь там». «А ты придешь?» «Нет. Но буду присылать продукты и письма. Потерпи, моя маленькая. Так надо. Бери все необходимое, только шустро. У тебя 5 минут». Спустя 15 минут, уговорив стражников у западных ворот, выпроводив своих из города, скупо помахав им рукой, он направился к дому Грея. Теперь ему нечего было бояться.